Михаил просмеялся с ребяческой искренностью. Истинно его позабавил знакомый француз. Он точно хотел сказать: «Вот оно, нехитрое человеческое существо, любит обожествление». Михаил смеялся и махал рукой, его бородка заострилась и свелась на манер штопора. Бекетов заметил, что его собеседник, смеясь, молодел. Больше того, в его облике вдруг появилось нечто такое, что было свойственно ему в молодости. Казалось, ты вдруг видишь его на заре жизни, где-то в его родном Поволжье, в шумном купеческом городе с большим портом и кафедральным собором. Вот он бежит по пыльной мостовой в гимназию в синей гимназической фуражке с белым шнуром по колышу и блестящим козырьком, разумеется, поломанным. Бежит, не отрывая глаз от неба, в котором кружится тесная стайка голубей. И только диву даешься, как он может уследить за голубями, которые вот-вот скроются за облачком, и сориентироваться в через полосице припортовых переулков, не наткнувшись на ломовика, что закупорил собой половину улицы. Михайлов аккуратно отделяет кусочек запеканки, любуясь тем, как проламывается корочка и на тарелку проливается маслянистая влага. Он ест мало, заметно сдерживая стихию стариковского аппетита. Его характер сказывается и в этом. «Пока победа завоевывается, у всех древко со стягом революции. А вот как будет дальше? Вы когда-нибудь читали его знаменитую работу «За профессиональную армию»?» — спросил Михайлов. Он подбирался к любимой теме постепенно. «Как не скуп Деголь на откровение», в этой его работе, кстати, написанной, если говорить о стиле, превосходно, можно рассмотреть и его идеал. Формула идеала может быть выражена исчерпывающе в трех словах: характер, авторитет, вера. Как мне кажется, его простота нарочита и объясняется стремлением овеществить эту его формулу. Говорят, он любит повторять: «Великое никогда не совершалось в болтовне». И надо отдать ему должное, научился молчать. Но главный вопрос иной. Кто такой Деголь и кто есть все те, что составляют главную силу французского сопротивления, вождем которого он себя считает? Деголь — аристократ, блестящий офицер, в некотором роде дитя военной касты. А кто есть сопротивление? Портовики, крестьяне, виноградари, рыбаки, лавочники, учителя, актеры, студенты. Следовательно, аристократ во главе армии крестьян и пролетариев. Анахронизм? Да. Но для истории это не ново. Важно иное. Какая связь у этого человека с теми, кем он руководит? Не столь уж тесная. Но, может, идеалы у них одни? Франции и всем тем, кто тянет ее нелегкий воз, всегда недоставало для полного счастья хлеба и свободы. Значит, хлеба и свободы. А как Деголь? Сегодня Деголь говорит им: нет, не только освобождение, но свобода, а следовательно, новое устройство, более справедливое, революция. Говоря так, он точно дает понять портовикам и крестьянам: нет, я только по родовым корням аристократ, а на самом деле я такой, как вы. Вот идеалы у нас одни и те же, и я говорю: революция. Но это, так сказать, детали. А в остальном Деголь хорош. А Дарлан? Если говорить о мотивах, которые составляют первое ядро политической веры французского адмирала, то у меня свой взгляд на это. Говорят, что вера Дарлана покоится на двух китах: англофобия и русофобия. Я старый воробей, и меня на мякине не проведешь. Я не верю в англофобию Дарлана. А вот его русофобию... Это убедительно. И дело здесь не в России, а в Красной России. Михайлов сел поглубже в кресло, и Бекетов, взглянув на посла, вдруг заметил, что ноги его не достают до пола. Но Михайлова это не смущало. Подобрав ноги, он действительно вдруг сделался похож на старого воробья, которого не так-то просто провести на мякине. Но чем Дарлан отличается от Деголя, если говорить о корнях социальных? Подал голос Бекетов, и, как ему показалось, этим вопросом точно рукой снял весело-благодушное настроение Михайлова. Скажу больше, дело даже не в корнях социальных. Простите, а в чем? Посол встал и, подойдя к электрическому камину, пододвинул его, без нужды пододвинул, просто ему надо было пройтись по комнате, чтобы погасить волнение. Бекетов затронул неожиданный аспект проблемы. «В их отношении к коммунистам, например», — сказал Сергей Петрович. Михайлов вернулся было к своему креслу, но не сел, а постоял подле, переминаясь, чтобы собраться с мыслями.